подтвердила госпожа Крент. Юрист на несколько секунд глубоко задумался, а потом проворчал себе под нос. «Что ж, отличные свидетели у господина Полуина. Похоже, завещание и впрямь подделка». А потом, пробежав взглядом по толпе зевак и рабочих, пытающихся тушить пожар, он неожиданно заметил Энн Стрэттон. Выглядела девушка бледной и больной. Рядом с ней стоял хмурый Ральф Пенриф. Заметив Освальда, он вежливо кивнул молодому адвокату. «И вы здесь, господин Форд?» Вместо того, чтобы поздороваться, поинтересовалась Энн, подойдя к молодому человеку. «Ужасно, не правда ли? Неужели ничего не спасти?» «Боюсь, нет. По крайней мере, до прибытия бригады пожарных из Санкт-Эволса», — заметил удивленный Форд. «Однако простите меня, мисс Стрэттон. Я думал, вы в Санкт-Эволсе. Я приехала в особняк Пенриф на ужин и осталась ночевать по приглашению госпожи Пенриф», — объяснила художница. «Потом мы увидели зарево, и я решила, что, быть может, смогу чем-то помочь». «Не так ли, Ральф?» «Да, верно», — угрюмо подтвердил ее спутник, выйдя вперед. Он был в вечернем костюме, но выглядел настоящим мужланом. Потоптавшись на месте, молодой человек вновь присоединился к тушению огня. Когда же он оказался вне пределов слышимости, мисс Стрэттон подскочила к адвокату и прошептала ему на ухо. «А вы что тут делаете?» «Приехал по делу к госпоже Крент». «Она знает, что сэр Ганнибал скрывается?» «Нет, он в безопасности. Прошу вас, тише. Такие разговоры небезопасны, мисс Стрэттон. Не нужно говорить слишком много. Глаза и уши есть везде». И Освальд бросил многозначительный взгляд на Полуина, который пробирался к краю толпы, хмурясь и украдкой бросая взгляды на Форда и миссис Крент. «Видите этого человека? Я считаю, что именно он поджег дом». «Полуин? Я его знаю. Это слуга сэра Ганнибала. Он первым пустил слух о том, что его хозяин виновен в убийстве». «Я думаю, слухи распустила мисс Крент по собственной глупости. Тем не менее, сэр Тревик должен оставаться в своем убежище, пока мы не докажем его невиновность». «Вы видели его?» «Да, мы встречались с ним, я и Дерека». «И он вам все рассказал?» «О чем?» — настороженно спросил юрист. Мисс Стрэттон засмеялась. «О, можете меня не подозревать. Сэр Ганнибал рассказал мне все о своих торговых операциях в Африке с господами Боурингом и Крентом». «Что именно?» «Я знаю, что Полуин — это на самом деле Крент, изображающий ангела. А еще я знаю о мертвой голове». «Сэр Ганнибал не мог вам все об этом рассказать», — воскликнул Форд. «Он и сам этого не знал». «Об этом я узнала из другого источника», — тут же нашлась Энн. «Видите, вон того человека». Она указала на огромную фигуру, маячившую на фоне пламени. «Вот он знает все и о мертвой голове, и о господине Полуине». «Да ведь это Анак!» «Разумеется». «И это Анак тогда привел толпу, которая хотела ворваться в дом сэра Ганнибала?» «Конечно! Теперь вы и сами можете сложить 2 и 2». «Вот как!» Освальд быстро посмотрел в насмешливое лицо мисс Стрэттон. «Значит, вы считаете, что Анак действовал заодно с Полуином, и они оба замешаны в этом убийстве?» «Я в этом совершенно уверена», — решительно объявила молодая художница. «Тише!» И она замолчала, так как Иосия повернулся в их сторону, словно прислушиваясь. Думаете, он услышал? Не знаю, мне все равно. А вот мне не все равно, пробормотала мисс Энн. Теперь она снова выглядела смущенной. Мистер Полуин очень опасный человек. А выглядит он достаточно кротким, возразил адвокат. В его случае внешность обманчива. Но откуда вам это известно? И на это у мисс Стрэттон был готов ответ. Сэр Ганнибал много рассказал мне, а затем я понаблюдала за Полуином. Вы, конечно, знаете его настоящее имя. Самуэль Крент, объявил Форд. Да, я это знаю. Я считаю, что так называемый Полуин — краеугольный камень всего этого дела. Да, согласилась Энн, и все же я не видела его. «Где?» — спросил юрист, когда девушка заколебалась. «Неважно», — резко оборвала его художница. «Позже я вам все расскажу, так как, боюсь, мне потребуется ваша помощь. А теперь я хотела бы сообщить вам одну вещь», — добавила она, приблизившись губами к уху молодого адвоката. «Сэр Ганнибал должен срочно перепрятаться. Место, где он находится, небезопасно». «Кто еще знает, где?» — начал было допытываться Освальд, но тут девушка прижала палец к его губам, а к ним тем временем направился Иосия в компании с Анаком. «Слышите, это должно быть пожарные», — громко сказала Стрэттон, делая вид, что прислушивается к чему-то. Пауза в разговоре наступила очень кстати, так как Полуин, похоже, заметил их разговор. Почему он вместе с Анаком? Этого Энн не понимала, хотя ей предстояло узнать об этом в самое ближайшее время. А пока ее внимание, как и всех присутствующих, было обращено на подъехавшую, наконец, пожарную команду из Санкт-Эволдса. Шланг опустили в ближайший ручей, включили насосы, и через несколько минут струя воды ударила в раскаленные стены обреченного особняка. Однако шансов на спасение родового дома Тревиков оставалось очень мало. «Все погибло! Все!» — не переставала причитать миссис Крент, которая стояла между Дженни и Морганом, держа их обоих за руки. «На старости лет я стала нищей!» «Нет, нет», — шепнул Освальд ей в ухо, — «мы вас не оставим». «Спасибо вам. Спасибо, господин Форд. Но есть вещи, которые невозможно заменить. Семейные фотографии, серебряный чайник моей матери, не говоря уже об игрушках Дженни, которые я надеялась сохранить для ее детей». Адвокат содрогнулся при этом последнем замечании, а потом посмотрел на Моргана, который все еще пританцовывал, наблюдая за огнем. «Было бы большим грехом, если бы Дженни стала матерью», — подумал молодой человек. Тем временем Мария продолжала причитать и заламывать руки. Морган все пританцовывал, а Дженни застыла, словно статуя. Рядом с шумной толпой стоял Иосия, кроткий и скромный, истинный злой гений. А около него застыл Анак, не сводивший взгляда с мисс Стрэттон, которая словно бы не замечала зловещую парочку. Какая-то пожилая женщина подошла к миссис Крент и закутала ее в меха, стараясь укрыть от ночной прохлады, а потом обратилась к плачущей дородной даме. «Я миссис Пенриф, владелица усадьбы по соседству. Прошу, проведите эту ночь у нас. Не стоит вам и вашей дочери оставаться ночью на свежем воздухе. Все равно ваш дом уже сгорел, и тут ничем не поможешь». «Спасибо», — поблагодарила бедная экономка, не отводя взгляда от полыхающего здания. «Я с удовольствием принимаю ваше предложение, ведь мы и в самом деле теперь бездомные. Боже мой! Какой ужас!» В этот миг обрушилась крыша, и в воздух поднялось целое облако раскаленных искр.